Это всего лишь увеличенный в студии фотоснимок. А этот ловкий парень стоит на невидимой подставке на фоне собственной афиши. И подставку сколотили наверняка не члены профсоюза. Вверху, за балку или за дерево, он подвесил автомобильную фару и врубил ее так, что вся его хитрая физиономия сияет, как начищенный чайник. И ждет, какая будет реакция. Не забывай, парень, ты сюда не за этим пришел. Я снова посмотрел на освещенного человека в тюрбане, и в памяти в едином дружном порыве, включая меня, проделали обряд причащения. Все, кого я мог видеть. По-моему, все-таки это был сырный крекер, а жидкость — обычный дешевый лимонад, горький, как черт знает что.